Решительно активировал систему внутренней связи. «Лейтенант Хаммер, немедленно зайдите ко мне в кабинет». Через несколько напряженных минут в кабинет вошел мужчина средних лет с хронически усталым лицом и потухшими глазами. «Внимательно слушаю, сэр». Хаммер четко встал по стойке смирно. Корен внимательно посмотрел на него. «Вот что значит четверо детей. Он вообще спит когда-нибудь?» «Лейтенант, мне срочно необходимо, чтобы вы организовали круглосуточное скрытое наблюдение за двумя торговцами, Дарсом Коулманом и его загадочным спутником по имени Рик. Постоянное наблюдение без перерывов. Хочу знать каждый их шаг, каждое слово, каждый контакт». «Понял, сэр. А как быть с их кораблем?» «Корабль под арестом. Ему запрещено покидать систему». Хаммер, понимающе кивнул, но в усталых глазах Корен заметил явные признаки беспокойства. «Есть какие-то вопросы, лейтенант?» «Нет, сэр. Все предельно ясно. Тогда немедленно выполняйте полученный приказ». И Хаммер, Корен внимательно посмотрел на своего подчиненного пристальным, изучающим взглядом. «Если кто-то посторонний будет активно интересоваться этим деликатным делом, немедленно докладывайте лично мне». «Без промедления». «Есть, сэр». Когда Хаммер вышел из кабинета, Корен сосредоточенно вернулся к детальному изучению всех полученных файлов. Больше всего его интересовал именно этот загадочный Рик. «Мы только-только отлетели от помещения службы безопасности, наслаждаясь мнимым спокойствием после напряженной встречи с чиновниками, когда в наушнике внезапно раздался пронзительный тревожный сигнал связи. Резкий звук заставил меня мгновенно выпрямиться и собраться в кресле транспортной платформы. Капитан». Голос Кианны звучал необычайно напряженно, в нем чувствовались нотки плохо скрываемой тревоги. «Экстренное сообщение высшего приоритета». «Что случилось?» Хорошие новости Кианна никогда не передавала в таком тоне. Произведен направленный взрыв главного входа в ангар номер 7308, четко доложила Искин. Неизвестные лица в количестве 4 человек проникли внутрь помещения. Дарс от неожиданности резко дернул руль управления платформой, едва не столкнувшись с массивным грузовым контейнером на встречной полосе движения. Только его быстрая реакция спасла нас от аварии прямо посреди транспортного коридора станции. «Наш ангар», — переспросил он хриплым от волнения голосом, хотя ответ был совершенно очевиден из контекста сообщения. «Подтверждаю местоположение», — холодно отозвалась Кианна. «Фиксирую 4 отчетливые тепловые сигнатуры внутри периметра охраняемой зоны. Все 4 объекта демонстрируют скоординированные действия». «Черт возьми!» — грубо выругался Дарс, сжимая рукоятки управления до побеления костяшек. Варлок не стал терять время и ждать официальных процедур. «Кианна, немедленно активируй все защитные системы корабля», — приказал, про себя просчитывая возможные варианты развития событий. «Но не убивай их. По крайней мере, пока что. Команда принята и выполняется, капитан. Все защитные протоколы активированы. Дарс, выжми из этой платформы абсолютно все, что только можно». Мы помчались по сектору на предельно возможной скорости, лихо лавируя между медлительными транспортными платформами и громоздкими грузовыми контейнерами. Огромная космическая станция Хиндж-2 простиралась во всех направлениях на многие километры, и даже мчась на полной скорости, нам потребовалось бы не менее 20 долгих минут, чтобы добраться до нашего отдаленного ангара. «Кианна, подробно доложи, что именно они сейчас делают». Потребовал по каналу связи, стараясь контролировать растущее беспокойство. «Проводят систематический и весьма профессиональный осмотр всех отсеков корабля», ответила Искин после паузы. «Один из злоумышленников остался у поврежденного входа в качестве наблюдателя и охранника. Двое других методично осматривают внутреннее помещение корабля, используя профессиональное сканирующее оборудование. Четвертый злоумышленник в настоящий момент активно пытается получить несанкционированный доступ к моим основным системам через дистанционную консоль. И удается ли ему это?» С тревогой спросил. «Пока отрицательно», — заверила Кианна. «Мои многослойные защитные протоколы успешно держат оборону благодаря усовершенствованным программам, которые вы установили после последнего инцидента. Однако должна отметить, что злоумышленник использует крайне профессиональное и дорогостоящее оборудование для взлома компьютерных систем». Дарс бросил быстрый обеспокоенный взгляд, не отрывая рук от управления. «Как думаешь, есть шанс, что они что-то действительно найдут на борту?» «Сильно сомневаюсь в этом», — покачал головой. «Все по-настоящему ценное имущество разведывательной службы я тщательно спрятал в технических отсеках флайера, которые им никогда не найти. Корабль абсолютно чист от компромата. Но серьезно беспокоит совершенно другое обстоятельство». «Что именно тебя так волнует?» «Глава 27. Они вполне могут что-то нам специально подбросить и оставить в качестве улики. Запрещенное оружие, наркотические вещества, контрабандные товары. Абсолютно что угодно, лишь бы предоставить Карену железный повод для нашего немедленного ареста по тяжким обвинениям». «Вот же подлые сволочи», — с ненавистью процедил Дарс сквозь стиснутые зубы. «Кианна», — обратился я к Искину, — «скажи, ты ведь записываешь все их действия на видео?» «Естественно, капитан, записываю каждую секунду». Ведется полное документирование всех происходящих событий с момента их проникновения в ангар с записью на резервные носители. Превосходно. Эти записи могут оказаться крайне полезными в качестве доказательств их незаконного вторжения. Мы на огромной скорости влетели в обширный сектор станции, где в ряд располагались сотни больших и малых ангаров различных размеров. Издалека уже было прекрасно видно, что массивные металлические створки входной двери нашего ангара действительно серьезно повреждены, толстый армированный металл был искорежен и частично расплавлен, точным направленным взрывом. Безусловно, профессиональная работа, мрачно заметил Дарс, внимательно изучая характер повреждений. Эти разумные точно знали, где именно размещать заряд для максимального эффекта при минимальной мощности. «Странно, что у входа сейчас никого нет из службы безопасности станции», ответил ему и озадаченно посмотрел по сторонам, внимательно высматривая обычно присутствующую возле ангара охрану. «А когда мы улетали отсюда, здесь дежурил один патрульный». «Ничего странного в этом нет», — горько усмехнулся Дарс. Всех неудобных охранников Варлок заблаговременно убрал с постов. Наверняка заранее договорился с кем-то из высших чинов службы безопасности станции или просто подкупил их. Мы осторожно приблизились к зияющему поврежденному входу в ангар.